Помидорчик мистера Томата исчез. Предполагают, что бандиты разделались с сообщницей. Со временем, однако, газеты сообщили. Следы скрывавшейся актрисы привели в Рио. Американские власти, по-видимому, не сделали никаких попыток ее вернуть. Газеты эту историю забыли. И лишь изредка упоминали о ней в скандальной хронике. Только раз она снова вернулась на первые полосы, под Рождество, когда Салли Томата умер в тюрьме от сердечного приступа. Прошли месяцы, целая зима, а от Холли ни слова. Владелец дома продал оставшееся от нее имущество. Кровать, обитую белым атласом, гобелен и бесценные готические кресла. В квартиру въехал жилец по имени Куэнтен Смит, который принимал не менее шумных гостей, чем в свое время Холли. Но теперь мадам Спанелла не возражала. Она питала к молодому человеку слабость, и каждый раз, когда у него появлялся синяк под глазом, приносила ему филе миньон. А весной пришла открытка, нацарапанная карандашом, и вместо подписи на ней стоял помадный поцелуй. В Бразилии было отвратительно. Зато Буэнос-Айрес — блеск. Не Тиффани, но почти. Увивается божественный сеньор. Любовь? Кажется, да. Пока еще где бы поселиться. У сеньора жена, 7 детей. И пришлю тебе адрес, как только узнаю его сама. Мильт Андрес. Но адрес, если он и появился, так и не был прислан. И меня это огорчало. Мне о многом хотелось ей написать. Я продал 2 рассказа. Прочел, что троулеры затеяли развод. Выехал из старого дома. Меня одолели воспоминания. Но главное, мне хотелось рассказать ей о коте. Я выполнил свое обещание. Я его нашел. Для этого мне пришлось неделями бродить после работы по улицам испанского Гарлема. Не раз передо мной вдруг мелькал тигровый мех. А потом оказывалось, что это ложная тревога. Но однажды зимой, в холодное солнечное воскресенье, я на него наткнулся. Он сидел среди чистых кружевных занавесок, между цветочных горшков, в окне уютной комнаты. И я спросил себя, какое ему дали имя. И я был уверен, что имя у него теперь есть, что он нашел, наконец, свое место. И будь то африканская хижина или что-нибудь другое, надеюсь, что и Холли нашла свое.